Старые фильмы. Неделя шла за неделей. Все было по-прежнему. Каждый вечер папа, ссутулившись, входил в дом, и рядом с ним шел слон. Каждый вечер папа делал одно и то же. Клал бумажник на холодильник, выпивал стакан воды, целовал Олли в макушку. Слон безмолвно следовал за папой. Всякий раз Олли вспоминала старые фильмы, которые показывал ей дедушка. Черно-белые, немые. Иногда девочка спрашивала папу про велосипед. Иногда говорила о чем-нибудь еще, о чем угодно, но чаще всего, как и сегодня, молчала. Она смотрела, как папа привычно повторяет одно и то же: кладет бумажник, пьет воду, подходит к Олли, чтобы поцеловать, и тут же убегала на улицу вместе с Фредди.